«Ну что?» – оборачиваясь к спутникам, спросил Кириллу. «Пошли искать местных, как их там, латифундистов». Долго искать не пришлось, прям там же у кафе, первый же парнишка, у которого они спросили, как тут найти потенциального арендатора жилья, показала им на девушку, сидевшую за одним из столиков. На просьбу помочь с поисками она отреагировала спокойно, лишь коротко кивнув: «Подождите немного». Затем девушка замерла и даже немного прикрыла глаза, явно с кем-то общаясь мысленно. «Тут недалеко есть 3 комнаты у старого Пью. Вам хватит?» «Да, хватит, наверное», взглянув на друзей, ответил Кирилл. Время было позднее, так что до заката солнца хотелось бы определиться с крышей над головой, так было бы куда спокойнее. Выслушав объяснение девушки, как пройти к нужному дому, выдвинулись по указанному маршруту. Город жил своей жизнью. Он был необычен для городского жителя земли, но удивительным образом соответствовал этому миру. Никаких широких улиц и дорог, никаких типовых зданий и асфальта, простой, преимущественно двухэтажный с совершенно нетиповой застройкой город. И даже просто находясь здесь, шагая по этим тесным улочкам, они словно окунались в новую жизнь, жизнь бесконечно далекую от той, к которой привыкли на земле. Глава 14. Нужный им дом нашли не сразу. Слава богу, помог парнишка, увидевший, что они прошли по одному и тому же месту в третий раз. Он отвел их назад, показал переулочек, который они пропустили, и проводил до самых дверей. Долго стучать в дверь не пришлось. На пороге образовался невысокий и крайне упитанный молодой человек, чем-то смахивающий на хомяка, то ли оплывшими формами, то ли формой и выражением лица. «Выпью?» – поинтересовался Кирилл. «И пью, и ем», – усмехнулся тот. «Комнаты смотреть будете?» Получив утвердительный кивок, парень не ушел внутрь помещения, а наоборот вышел к ним. «Давай за мной». Как оказалось, в доме было несколько входов. Тот, что был им нужен, располагался в конце небольшой внешней лестницы, ведшей на второй этаж. Вот, толстячок завел их в одну из 4 комнат, что располагались на этом этаже. Мебели тут немного, но кровати поставлю сколько надо. «Вы одну комнату будете брать, или все 3, а 2 можно?» – спросил Кирилл, оглядывая помещение. Комната была большой, не менее 10 метров в длину и примерно 6 в ширину. «Можно и 2», – подтвердил хозяин. «С вас 4 шестерки или 8 четверок, ну и 4 двойки в виде налога. Это в сутки». «2 чего?» – непонимающе переспросил Жека. «4 шестых креса, ну или 8 четвертых», – пояснил тот. «Шестых», – удивленно и даже возмущенно воскликнул лучник. «Да это же целого орка завалить надо. Откуда такие цены?» «Ну, орков у нас тут нет», — невозмутимо ответил хозяин. «Есть ящерицы дальше по реке, с тех 4 обычно падают, или проклятые в лесу, с тех 6 нередко выпадают. Вас вон 6, за день 10 другой крисов глядишь набьете, а может и больше. А бесплатного жилья тут нет, привыкайте». «Да я же не про бесплатное», — не унимался Женька. «Но ценник, да еще налог какой-то. Сам-то, поди ты этот дом не строил, ключики собрал, а теперь барыжишь, совесть бы поимел». Коротышка аж покраснела от злости. «Это ты мне нуб указывать будешь, что я и как делать должен. Ключики, говоришь, собрал? Да я ради этих ключиков с первой партией сюда шел, в неизвестность, в тряпье, в котором в этом мире появился, с луком, из которого разве что муху убьешь. Да что вы, нубы, тут вообще знаете? Дорого им, видите ли. Ну, цены у вас действительно не маленькие», — вмешался Кирилл. «Мы как-то не думали, что за жилье, которое, по сути, тут уже было построено до вас, будет стоить так дорого». «Не думали они», — зло буркнул хозяин. «Может, вы думали, что придете такие все красивые, и вам тут бесплатно ключи от дома выдадут». Кирилл было открыл рот, чтобы попытаться хоть немного снизить цену, но его опередил все тот же Женька. «Ты бы хоть Бога постеснялся, он для нас этот мир сделал, и город этот, и домов вон, сколько построил, явно думая, что жилья всем хватить должно, а вы тут ключи расхватали. Ну, ничего, не зря говорят, что мы тут только чтобы дожить то, что на земле не прожили, а потом, надеюсь, тебе эти цены-то на страшном суде-то припомнит». «Вон», — взвизгнул коротышка, показывая на входную дверь. Похоже, последнее замечание лучника задело его за живое, и судя по его лицу, он, казалось, был готов взорваться. «Вон отсюда», — повторил он, — «и чтобы я вас рядом с моим домом больше не видел». «Подумаешь, с его домом», — уже выходя, огрызнулся напоследок лучник. «Вот построил бы его, тогда бы и говорил, что дом твой. Спрашивать у толстячка, у кого есть еще жилье, они не решились, но как скоро выяснилось, он бы им ничего и не подсказал, напротив, заявил бы, что больше жилья в этом городе для них нет. Именно это им объяснил следующий арендодатель, которого они нашли примерно через полчаса. «Извините, ребята, но ни я, никто другой, вам тут ключей не сдаст. Вас старый пью в черный список занес, так что извиняйте. Считайте корпоративная этика, а если вот так прямо, при этих словах словно извиняясь пожал плечами, жизненная необходимость, нам тут скандалисты не нужны. Есть устоявшийся порядок, и мы пытаемся его придерживаться». Так что, с этими словами он развел руки в стороны, словно намекая, что это не он такой, жизнь такая. Порядок у них тут, начал, было, Женька, но тут же замолк, выдернутый поподальше за спины ребят. «Слушай», — попытался договориться Кириллу, — «ну сам посуди, мы только прибыли, порядков ваших не знали, мы вообще в этом мире и появились-то меньше недели назад. Что нам, обратно в городок идти? Извините, но никак, я бы, может, и не против сдать вам комнату, но с этим у нас строго. Вы даже не представляете себе, как трудно было хоть как-то навести тут порядок и ввести хоть какие-то правила. Мы же сюда прибыли без какого бы то ни было закона. Вот вам город, и живите, как хотите. А каждый жить хотел, как ему вздумается. Так что это сейчас тут все тихо и спокойно, слава богу, хоть немного все наладилось, а в первый месяц тут такой бардак творился, что не приведи Господи. И еще раз извините, ребята, но ломать эту хрупкую систему ради вас никто не будет, даже можете не пытаться». С тем, что эта хрупкая система не нуждалась в поломке, Кирилл был совершенно не согласен, но спорить не стал. Не хватало еще, чтобы их из города в ночь выгнали за ворота, но на душе скребли кошки. Согласиться с системой, построенной тут латифундистами, он не мог. Ребята явно воспользовались условностями этого мира, чтобы подстроить тут все под себя. И пусть он понимал их, но принять. Прав был Женька, на том самом суде это им зачтется, но сейчас им от этого не жарко, не холодно, впереди была ночь, да что там ночь, целая жизнь, а что дальше делать, было совершенно непонятно. «Может, это, к чертополохам сходим?» — неуверенно предложил Женька. О том, чтобы сразу по приходу в Альвим обращались к ним, предложили сами ребята из гильдии, и даже недвусмысленно намекнули, что будут рады видеть их в своих рядах. Вот только эта идея вчера не понравилась никому. Чертополохи были крупнейшей гильдией, и, возможно, самой дисциплинированной. Но обратной стороной такой дисциплины был почти деспотичный порядок и строгая иерархия внутри гильдии. На этой стадии развития общества, такая вот воинская дисциплина, возможно, была единственным способом хоть как-то выжить и приспособиться к нынешним условиям. Но вот Кириллу и его друзьям это совершенно не понравилось. Это те, кто прошел ад и неразбериху первых дней этого мира, готовы были с таким мириться, а вот они еще были теми изнеженными юношами и девушками, что еще помнили свободу и прелесть вольной жизни там на земле, и спешить под пяту почти казарменной дисциплины пока не спешили. Была и вторая причина. Это сейчас они были героями на волне славы, но когда первые эмоции спадут, когда станет понятно, что со своим геройством они вполне могли лишить этот мир артефакта просто по глупости. Не окажись тогда у них под рукой такой вот большой и организованной силы, и сгинул бы кристалл, без шансов сгинул. Так что еще по пути сюда было принято решение держаться от чертополохов на расстоянии. Дружить — да, но вот напрашиваться и тем более вступать в их гильдию — нет. И вот так получалось, что едва оказавшись в Алиме, они тут же вынуждены идти на поклон. Кирилла это бесило. «Ни к кому мы не пойдем, возможно», — чересчур жестко ответил он, и уже смотря на Женьку, добавил: «Или судьба только по носу щелкнула и все, в кусты». Женька не ответил. Промолчали и остальные, молча отошли в сторону, молча уселись на высокий каменный бруствер, говорить не хотелось, настроение у всех было подавленное. «Ну и что дальше делать будем?» — не выдержал, наконец, Павел. «Может, я это... пойду извинюсь», — виновато произнес Жека. «Да сиди уже», — одернула его По. «Не видел, что ли, как на нас тот парень смотрел? Ему нас, может быть, и жалко, но, похоже, у них тут с этим строго. Дернула же тебя с твоей вселенской справедливостью влезть. Не мог подождать, пока комнату снимем и разберемся тут, что да как. Да откуда же я знал? На лучника было жалко смотреть». «Ладно», — подвел итог этому разговору Кириллу, — «что сделано, то сделано. Давайте лучше думать, что дальше делать будем?» Снова повисла тишина. Сорваться из городка, пройти весь этот путь, и в первый же час оказаться персонами нон-грата там, где они планировали жить, да еще в новом, незнакомом для себя мире. Положение образовалось, хуже не придумаешь. «Это вы тут возмутители спокойствия?» — вопрос задал долговязый парень, неспешно подошедший из переулка. «Ну», — недобро ответил ему Кириллу, — «если этот урод сейчас что-то начнет втирать про местные порядки, втащу, и плевать что будет», — решил он. «Ночь скоро», — невозмутимо продолжил тот, — «комнаты у меня для вас нет, но, если хотите, могу предложить переночевать на чердаке. Все же хоть какая-то крыша над головой. Ночью у нас частенько идут дожди». «И сколько?» — все так же хмуро поинтересовался Кириллу. «За чердак-то», — весело усмехнулся парнишка, — «шутить изволите, но, надеюсь, вы там насовсем не поселитесь. Люди все же в домах жить должны». Ребята переглянулись. Предложение парня настолько контрастировало с тем, что они тут недавно услышали, что в простую человеческую доброту верилось едва ли. «А с чего такая щедрость?» — поинтересовался Павел. «Щедрость? Да бросьте. Ну почему же?» — медленно произнес Кириллу. «Нас тут как вшивых котят за шкирку только что выкинули, а тут такое неожиданное предложение. Даже странно как-то. Странно, что в мире, где каждый знает, заметьте, даже не предполагает, а знает, что Бог есть, простое желание помочь воспринимается как нечто невероятное. Вот это странно. А то, что вас, как вы выразились, как вшивых котят, то, судя по тому, что я только что случайно услышал, вы и сами неплохо постарались. Ну да ладно, вы идете или как?» Уговаривать никого не пришлось, все дружно встали и гуськом поспешили за молодым человеком. А Пашка еще и кулак под нос Женьке сунул, довольно непрозрачно намекая на то, что с ним будет, если он скажет хоть слово. Идти пришлось недолго. Жил парнишка как раз рядом с тем домом, где они только что пытались снять комнату. Надо сказать, что архитектура этого городка была своеобразной. Дом, в котором жил их новый знакомый, был двухэтажным, но одной стороной он буквально был вкопан в холм, и дверь второго этажа на обратной стороне здания находилась как раз на уровне холма, а в аккурат над дверью зияли ставни того самого чердака. На них-то и показал паренек: «Ныряйте, размещайтесь. Сильно просьба не шуметь, если что, заходите в гости. Тут, знаете ли, телевизоров нет, так что по вечерам бывает скучно». Чердак оказался как чердак, невысокие скаты позволяли вытянуться во весь рост только посередине, зато устланный сеном пол позволял спать в любом удобном месте. И все же для чердака тут было очень чисто и пусто. Им явно никто и никогда не пользовался. Речи о том, чтобы тут жить, не шло, а вот переночевать, почему бы и нет, все же какая-никакая, а крыша над головой. «Ладно, вы тут пока устраиваетесь, а я схожу в гости к нашему благодетелю», — произнес Кириллу, — «может, чего и узнаю». Глава 15. На стук хозяин открыл сразу. Кириллу немного замялся, но все же произнес: «Еще раз спасибо, вы даже не представились», и сам протянул руку Кириллу. «Ох, извините, Олег, да вы заходите. Чай, пиво?» Заставлять себя уговаривать Кириллу не стал и вошел в дом. Комната, а она здесь была единственной, была разделена двумя ширмами. За одной угадывалась кровать, а вот за второй, судя по всему, был рабочий уголок с алхимическим столом и, возможно, плитой. Центральная же ниша была обставлена неприхотливой мебелью в виде диванчика, чайного столика и шкафа. Убранство комнаты, прямо сказать, было небогатым. «Так этот дом ваш?» — оглядываясь, поинтересовался Кириллу. «Нет, только комната, я ключник», — ответил Олег и, увидев непонимание на лице собеседника, пояснил: «У меня только одна комната в этом доме, вот это. Я не стал собирать все ключи и взял только один, а тут таких называют ключниками. Присаживайтесь». Кирилл сел и, достав из сумки парочку копченых вобл, предложил: «По пиву?» «Ну а почему бы нет?» — согласился Олег, и на столе появилась парочка кружек пива. Тянуть с главным интересовавшим его вопросом Кириллу не хотел, поэтому сразу перешел к насущному. «Мы тут новенькие, и так уж получилось, что сразу вляпались в неприятности. Ты же тут все знаешь, не подскажешь, как нам теперь быть? Ну как это дело поправить? Даже не знаю», — после небольшой паузы произнес парень. «Видишь ли, если я правильно услышал вашу историю, то вы умудрились разом отдавить сразу две любимых мозоли местной аристократии. У нас их называют латифундистами. Во-первых, усомнились в их праве владеть домом единолично, а во-вторых, еще и напомнили о том, что мы в этом мире лишь временно, и в будущем всех нас определят кого в ад, а кого в рай. А что, у вас это запретные темы? Ну не то чтобы запретные, но тут надо понимать, как образовался такой порядок вещей. Дело в том, что когда мы только прибыли в этот город, а это были 4 наспех собранные гильдии, то самые шустрые расхватали ключики от домов и всем, как ты понимаешь, их не хватило. Ну и начался форменный беспредел. Из счастливых обладателей ключей их выбивали, в прямом смысле этого слова замечу. Некоторых просто связывали, так как убить в этом мире человека невозможно, третьих тащили к главам гильдий, которые в свою очередь почти никак не могли повлиять на новых членов, так как гильдии собрались лишь несколько дней назад и являлись временными сборищами напуганных людей. В общем, весело было до жути. Порядок попробовали навести чертополохи, но их предложение собрать все ключи и распределить их по совести явно не нашло отклика в сердцах даже их согильдийцев. Начались распри, которые закончились тем, что 3 более мелкие, чем чертополохи гильдии, решили вытеснить тех из города, а ключи с освободившейся жилплощади раздать участникам бунта. Олег вздохнул, вспоминая, жаркая тогда выдалась ночка, жаркая и страшная. Как выяснилось, эти дома могут гореть, не сами, только крыши и деревянные части, но вид 2 пылающих кварталов я не забуду никогда. Но чертополохи тогда победили. Однако, даже их победа не решила возникших проблем. Ну, куда, скажи мне, гнать целых 3 гильдии? Обратно в городок, но там кошмар из-за перенаселения в первые дни был похлеще ада. Вот и собрались, стали решать. Главным аргументом тех, кто успел набрать ключей, было то, что раз создатель этого мира предусмотрел такую возможность, именно такую, что человек мог брать только ключи с одного дома, но все, то не нам смертным оспаривать это право. К тому же в дело вмешалась и математика. Нас тогда в городе было гораздо меньше, чем сейчас, так что выходило, что или надо делить по 3,5 ключа на каждого, или те, у кого были ключи, отдавали кто по одному, кто по 2 тем, у кого их не было. Второй вариант сначала выглядел предпочтительнее, но тут же начались споры, кто сколько ключей должен отдать. А вот закончились эти споры третьим вариантом. Тут надо сказать, что Алим был обнаружен уже в конце первой недели нашего пребывания здесь, и мы тогда думали, что таких городов обнаружим еще не один. Вот и последовало предложение, что ключи остаются у их владельцев, а у остальных будет стимул, чтобы продолжать искать города. Ну и заодно ввели налог на недвижимость. Владеешь ключами, плати в казну, не хочешь платить, сдавай ключи. Это как раз помогло решить и другую проблему, организацию местной власти и ее финансирование. Ну и что, нашли другие города? Не удержавшись, перебил парня Кирилл. Да, еще один. Правда, не сразу, но довольно быстро, кажется, и месяца тогда не прошло. И что за город? Сразу же уцепился за эту информацию Кирилл. Там тоже живут, снять там комнату можно? Можно, кивнул Олег. А город называется Нур. Там даже посвободнее, чем здесь, намного свободнее. Но это вряд ли тебя обрадует. Почему? А ты подумай, думать тут было нечего. Если там с жильем проще, то все остальное должно было быть сложнее. Тут как 2×2, но вот вопрос, в чем? Томить Олег не стал и начал свой рассказ о том, другом городе. Нур, это как следующий уровень. Мобы толще, погодные условия хуже. Но тут кому как, там жарко и пустыня рядом. Если кто из Средней Азии, то как раз в тему, а вот мне, к примеру, не очень. И что, совсем жесткие монстры? Да как сказать, тут ведь нет линейного усиления, как в играх, этот мир иной. Там недалеко есть некрополь, по краям скелеты у могил не особо-то и сильные, с них 4 только и падают. Но вот в чем дело, если тут группа из 3-4 человек может спокойно разбирать тех же ящеров, не особо боясь, что кого-то на перерождение отправит, то там этот номер не пройдет. Нет-нет, а вылезет кто-то позубастее и привет. За это, то кладбище и не любит. Но лут там, надо сказать, поприличнее, поэтому туда тоже ходит. Но восстание это сейчас должно волновать, а банальная возможность иметь крышу над головой. Кирилл коротко кивнул. Ну, в этом там как раз все нормально. Город тот не меньше Алима будет, а народу, как я сказал, там живет немного. Если бы не запрет перемещаться между камнями привязки раз в сутки, то туда бы половина здешних переехала, а так, в общем, с жильем у вас там проблем не будет. Ну а попасть туда как? Не удержался Кирилл, перебив парня. Да запросто, туда каждую неделю караван ходит из желающих там к камню привязки привязаться. Жить-то не живут, а вот точку привязки там иметь многие хотят. Вот и выбирают время, как у кого сложится, и идут. С ними и пойдете. И когда следующий, а Бог его знает. Сегодня уже поздно, завтра и узнаете. Настроение у Кирилла заметно приподнялось. Не зря они шли в Алим. Ну, не получилось тут. Что делать, зато есть Нур, и можно пойти туда. Но все же стоило узнать у местного старожила, а нет ли возможности как-то помириться с местным дворянством. Два варианта лучше, чем один. Да и тот факт, что людей в Алиме жило куда больше, чем в Нуре, говорил не в пользу последнего. А с местными, значит, помириться не получится. Закинул он удочку на интересующую его тему. Это навряд ли, со вздохом ответил парень. Говорю же, вы им по обоим больным темам прошлись, а они этого не любят. Ну, подумаешь, за ключи зацепились, новенькие же местных законов не знали, начал Кириллу, но Олег его перебил. Во-первых, дело не в законе, тут многие так же, как вы, думают, и периодически им об этом напоминают. А во-вторых, вы им еще на вид поставили расплату в виде ада за такое вот распределение, а это уже за рамками нашего общества, тут вам не земля, где существование ада то ли сказка, то ли страшилка для людей, тут в его существование не захочешь, а поверишь. Кирилл лишь скорчил кислую мину. Олег усмехнулся. Ну, ты вот в Бога в той жизни верил, вообще-то не очень, честно признался Кириллу. А сейчас, а что сейчас? Сейчас тут уже дело не в вере, это вроде как данность. Вот, согласился Олег, а часто ли ты за то время, пока был тут, о том самом Боге вспоминал? Вопрос этот застал Кирилла врасплох. Не, конечно, он думал. Ну как думал? Так, между делом, но так ведь куда более насущных дел хватало. А так, чтобы предметно. Ну, особо как-то не пришлось, не до этого пока было, честно признался он. Вот и они также вроде как знают, вроде как о нем помнят, но следовать его заветам. Олег помолчал, видимо, подбирая слова, невыгодно следовать его заветам. Вот как получается. Это да, тут же не без злости подумал Кириллу, своя рубаха ближе к телу. Но если там, на земле, расплата за грехи, за ту же жадность, была лишь предположением, то тут это было незыблемым фактом. И по всему выходило, что ключиками-то нужно с ближним делиться, а жаба-то давит, душа-то каянная. Но как отдать, как отказаться от пришедшего в руки счастья? Пусть за чужой счет, пусть неправедного, несправедливого, но богатство – гарантии безбедной жизни. Кирилл улыбнулся этим мыслям. Ох, не прост тот, кто сотворил этот мир таким, не ошибся, вводя такие правила, все знал, все понимал. И те, кто этими правилами воспользовался, тоже ведь это понимают, но отдать не могут. Вспомнилось, как в Индии аборигены ловят обезьян, берут кувшин, насыпают в него орехи, а сам кувшин закапывают в землю. Обезьяна просовывает кисть, хватает орехи, но вытащить сжатый кулачик уже не может. И вот идет к ней охотник, обезьяна кричит, вырывается, чувствует, что смерть ее идет, а разжать кисть, так нет, орехи-то вот они, уже схвачены и в мыслях съедены. Только вот дело в том, что не достанутся ей орехи, и ужином станет она сама. Так и тут, от этого и беснуются, это простить и не могут, им, или себе. Олег, заметив улыбку Кирилла, только та и спросил, ну что, понял. Кирилл кивнул. Они просидели еще долго. Олег рассказывал Кириллу, куда им следует заглянуть в первую очередь, на что обращать внимание и где найти тех, кто собирается в город Нур. Так в местной библиотеке можно было разучить новые знания у кузнеца и алхимика, новые рецепты. Стоило заглянуть на рынок и присмотреться к недорогим товарам общего пользования, которые тут были куда доступнее и дешевле, чем в том же городке. Наконец, им стоило поработать над собственной экипировкой и пройтись по местным окрестностям, чтобы оценить собственные возможности и силу монстров. На чердак Кирилл вернулся уже за полночь, и они еще долго сидели, решая, попытать счастье здесь, обратиться к чертополохам или отправиться в Нур. Остановились на последнем варианте. Если поход в новый город получится не самым удачным, то останется запасной вариант, с дружественной гильдией. Да и полезное место привязки в Нуре не помешает. А уж если все пройдет хорошо, так и вовсе жалеть не о чем. Глава 16. Первый день в Алиме выдался насыщенным. С утра они посетили библиотеку, где кроме прочего хранились книги с заклинаниями, и теперь каждый из них выучил еще по 3 новых способности. Так Кириллу досталась призрачная стена, 3-секундный барьер, вырастающий из земли, призыв к битве, баф на непродолжительное время, повышающий силу, и выпад, колющий удар посохом со средним уроном. Следующим местом их обязательного паломничества стали местный кузнец и алхимик. У первого они получили не только базовые навыки по изготовлению простенькой бижутерии, но и смогли изготовить пару вполне годных колец. Второй научил их готовить помимо изученных в городке зелий еще и яды, противоядия и сложные эликсиры, поднимающие параметры. Только вот для таких зелий и ядов нужны были соответствующие ингредиенты, а добывались они трудно и стоили соответственно немало. Еще одним приятным сюрпризом для Кирилла стало появление у него трубки. Не то чтобы он страдал из-за отсутствия табака, напротив, курить тут бросили многие, так как сразу после возрождения тяги к курению не было от слова совсем. И все же побаловать себя столь знакомым дымком было приятно, хотя и недешево. Табак рос далеко не везде, на огороде расти отказывался, а найти куст с его листьями считалось большой удачей, так что и ценник был соответствующий. А потом они долго просто гуляли по городу. Выяснить, что ближайший поход в Нур состоится не раньше, чем через 5 дней, не составило труда, так что времени у них теперь было хоть отбавляй. Город завораживал. Завораживал теснотой своих тихих улочек, рассыпался на пестрый калейдоскоп красок, запахов и гомона на уличных базарах, очаровывал непривычной, нелинейной архитектурой и подкупал неспешной суетой обычной жизни. Да, эта жизнь коренным образом отличалась от той, к которой они привыкли в прошлой жизни, но именно здесь эта жизнь чувствовалась всеми фибрами души, а не пролетала мимо в потоке машин. И пусть жизнь тут была не столь динамична, как на Земле, но именно ее размеренность позволяла почувствовать сам вкус жизни. Может, поэтому многих там, на Земле, так тянуло в узкие переулки Иерусалима, Риги, старых городов Италии. И уж что точно нельзя было сказать об этом городе, что появился он на свет только полгода назад. Тем неприятнее был тот факт, что вскоре им предстояло его покинуть. Они сидели в небольшом открытом кафе, и словно туристы разглядывали окружающий их мир. Взять тоже кафе, всего 5 столиков, но более 300 наименований только выпечки. И все свежее, только что приготовленное, пусть и непривычным для земли способом, но божественно вкусное, а мороженое под 100 видов всех вкусов и оттенков. Ну где на земле такое встретишь? И все по крайне демократичным ценам. Или вот прилавок напротив кафе. Продавца за ним нет, есть лишь ассортимент на прилавке да колокольчик, которым этого самого продавца можно вызвать из дома. А все потому, что стоят все эти овощи и фрукты копейки. Но вот в соседнем с лавкой магазинчике обмундирования цены уже другие, можно сказать заоблачные, а все потому, что торгуют тут только крафтовыми предметами, ингредиенты для которых добываются с превеликим трудом и с немалым риском для жизни. Да, жизни вечной, но боль и страх даже в этой вечной жизни никто не отменял. Тут было тихо, спокойно и уютно. И та, прошлая жизнь уже не казалась единственным эталоном существования. Хотя, привычной электроники и гаджетов, конечно, не доставало, но, как говорится, ничто не идеально в этом мире. Впрочем, может, так было и лучше. Здесь люди больше общались между собой, ценили человеческое внимание и не зацикливались в собственном мирке. Вечер принес им еще одно открытие – бал на площади. С музыкой тут было туго, так что живой оркестр привлекал на площадь огромное количество желающих повеселиться. Бал был одновременно веселым и странным. Странным тем, что ну совершенно не походил на привычные с юности дискотеки. Даже само настроение тут было другое. Тут веяло стариной, романтикой и какой-то нераскрытой тайной. Словно вот сейчас пронесется над городом дракон, затрубит рог, возвещая о грядущей войне, или на площадь опустится волшебство. С бала уходить решительно не хотелось, но на следующий день у них были запланированы дела, а в этом городе они были лишь гости. На второй день решили сделать вылазку по окрестностям и опробовать новые заклинания. Отправились в гости к обитавшим тут неподалеку земноводным ящерам, таким же псевдоразумным, как и гоблины, разве что более сильным и живучим. Жили ящеры на мелководном озере, в хижинах, устроенных прямо на воде. Добраться до их жилищ было проблематично, но, к счастью, их своеобразный разум гнал их на берег, где они то ли охотились на рыбу, то ли имитировали эту ловлю. Сами по себе, эти прямоходящие рептилии были хоть и на порядок умнее тех же гоблинов, но, похоже, также не отдавали себе отчет в собственных действиях. Иначе, давно бы снялись с этого места и ушли куда подольше от людей. Но нет, они умирали, возрождались, и все так же шли на рыбалку со строгами, чтобы сами стать чьей-то добычей. Кирилл с друзьями тут был не один. Кучки горожан появлялись то там, то тут, делая набеги на прибрежную зону и откатываясь в кусты. Это было необходимо для того, чтобы ящеры вышли на берег. В отличие от тех же гоблинов, они не кидались сломя голову в одиночку на неприятеля, а старались избежать ненужного контакта. Однако, если рядом с тем, на кого нападали, были сородичи, то они бросались в бой, даже если выиграть его не было нереально. Больших проблем с убийством звероящеров у них не возникло. Да, те были на порядок сильнее и живучее гоблинов. Да, для убийства каждой особи требовалось не один-два удара, а десяток. Но численное превосходство и наличие контролей легко позволяли им справиться с одним-двумя ящерами, а если тех в какой-то момент оказывалось больше, на помощь приходило умение Лизы Пламя Дракона. Оно, конечно, быстро опустошало энергию кристаллов, но те тут же менялись выпавшими из добычи с этих же монстров. Добыча тоже порадовала. Кроме крисов четвертого уровня и почти бесполезных острог, с ящеров часто падала кожа ящера, пригодная для крафта неплохой кожаной брони. Кроме этого, за половину дня охоты они добыли пару металлических шлемов, 4 целых кожаных безрукавки, являвшихся одеждой для этого вида, и даже серебряное кольцо, которое служило ящерам украшением на кончик хвоста, а людям заменяло браслет. Всю эту идиллию портила только одна мысль: они уже сейчас могли бы быть частью этой жизни, но кто-то не вовремя наговорил всего лишнего. Но Женьку не осуждали, по крайней мере, вслух. Все понимали, он был прав, да и новый знакомый это подтвердил, но только им от этого было не легче. Слава богу, этот город был не единственным, и в новом городе дела могли обстоять не хуже. С охоты вернулись в аккурат после обеда. Долго зависать на озере не было ни желания, ни смысла. Сегодня они собирались устроить распродажу рецептов и постоять на местном рынке, а это сулило куда большим пополнением их бюджета, нежели простое убийство монстров. Рецепты продавались плохо. Нет, ребрышки гриль брали, но вот остальные покупали только по серебряному, а то и за четвертый, шестой крис. Этому они были обязаны Эльзе, буквально наводнившей город своими рецептами. Она их что, на ксероксе печатает, ворчал Женька, которому было вдвойне обидно за то, что он вроде как этот способ нашел, а ему не достался ни самый ходовой рецепт, небольшая часть рецептов с копчением. И вот теперь он сидел рядом с остальными под тентом на рынке чернее тучи, и своим видом скорее распугивал, нежели привлекал покупателей. И все же их казна пополнялась. Именно что казна, потому что Кирилл сам предложил половину всей прибыли складывать в общий котел, на оплату их будущего жилища. Идея была проста: сразу оплатить жилье на год, и тогда уже никто не сможет отобрать у них ключи. Этот момент местных законов они выяснили уже в первый день. Торговлю рецептами закончили, когда солнце зашло за горизонт. Даже не считая сегодняшнюю прибыль, они были вполне обеспеченными по меркам новичков людьми, но толку от этого было мало. Пока что у них не было главного, даже не крыши над головой как таковой, а определенности в своем будущем. И это напрягало. А вечером случилось то, чего они так старательно избегали весь день. «Эх, была бы у нас комната, зажили бы тут как люди», — мечтательно произнесла Лиза, явно думая о чем-то своем и совершенно не желая обидеть Женьку. «Ну, так и что?» — тут же взорвался он. Видимо, ему и самому не давала покоя эта мысль последние два дня. «Ну да, виноват, ну убейте меня, голову мою этому хрену отнесите, покайтесь, прощения попросите. Что смотрите? Думаете, я об этом не думаю? Думаете, не вижу, какие вы на меня взгляды кидаете? Мне что, уйти, провалиться сквозь землю, повеситься и никогда не оживать?» Весь этот эмоциональный спич Женька выдал на одном дыхании. Нет, его никто не винил. По крайней мере, Кирилл не винил точно. Но так уж устроена наша психика, что нет-нет, да подумаешь, а вот если бы. И тут же невольно понимаешь, что нет, не если, потому что он, а в данном случае Женька, сделал то, что сделал. На чердаке повисла тишина. «Никто тебя не винит», — за всех ответил Павел, — «все же понимают, что ты не нарочно. Да и уж что греха таить, все мы так думали, ты лишь это озвучил, так что успокойся». Отвечать Женька не стал, а лишь забрался в дальний угол чердака и, демонстративно отвернувшись спиной, свернулся калачиком, поудобнее устраиваясь на соломе. «Хватит, мальчики», — произнесла Марина, — «что сделано, то сделано. Вот придем в Нур, еще может, и посмеемся над этой ситуацией, а сейчас давайте спать, время уже позднее». Глава 17. «Эй, вставайте!» – услышал Кирилл сквозь сон. Спать хотелось неимоверно, и он предпочел притвориться, что все еще спит. «Вы там меня слышите?» Настойчивый голос все никак не унимался, и это злило. «И кто этот там орет? Явно кто-то не из наших. Олег, что ли?» Мысль лениво перекатилась в сознании и преобразовалась в другую. «Стоп, Олег, да какого черта? Неужели что-то случилось? Может, пожар?» Последнее предположение заставило открыть глаза и рывком подняться на локтях. «Пожар? Да какой к черту пожар? Это действительно был Олег, и сейчас он маячил в проеме чердака. Чертополохи караван в Новый город отправляют. Вставайте быстрее!» «Так это же только через 2 дня», — послышался сонный голос Полины. «Какой через 2 дня? Вы, что не расслышали? В Новый город, только что открытый. Вам ключи нужны или мне?» Мысль впиталась в мозг и буквально взорвала сознание. «Новый город, дома без хозяев, собственные дома». Кирилл вскочил и прибольно ударился о балку перекрытия. «Не врешь, я что, идиот, врываться к вам в 3 часа ночи с такой шуткой? А что ночью-то?» Все так же сонно и ворчливо спросила Полина. «Они что, до утра подождать не могут? Кого подождать?» Уже раздраженно ответил Олег. «Тех, кто им на хвост упадет. Да вы представляете, сколько тут народу жалеет, что не пошло с нами в тот первый поход, и теперь вынуждено каждый день платить ренту. Вот и отправляются ночью. Это мне повезло, что у знакомого в их квартале задержался, вот и увидел, как те караван формируют. Ну и знакомый мне шепнул, куда они отправляются. Через час это тайной уже не будет, но караван к этому времени уже уйдет. Он, может, уже город покидает. Так чего ждем?» — быстро проговорил Женька, столь же быстро выкарабкавшийся из угла на четвереньках. «Бежать надо». «А я вам о чем говорю», — произнес Олег и исчез в проеме. Ходу команду Кирилла выполнили все моментально, уговаривать шевелиться не потребовалось никого, и уже через десяток секунд все они буквально высыпались из проема чердака. А дальше был забег по тихому ночному городу. Город пробежали минут за 5, и уже выскакивая на улочку, что вела к воротам, увидели 2 последние телеги, покидающие город. «Давайте быстрее», — крикнул Пашка, вырываясь вперед, и чуть не попал под огромного зверя, запряженного в телегу, выскочившего с параллельной улицы. Называлась эта зверюга Трипом, и была похожа на трицератопса в миниатюре. Вчера они уже встречали подобных в городе, и знали, что их выводят из яиц, добытых где-то рядом с Нуром. Пашка отпрянул вправо, а Кирилл на полном ходу вскочил к вознице. «Братан, в Новый город, подвези, а, во как надо!» И он жестом приложенных пальцев руки к горлу обрисовал то, что творилось сейчас у него на душе. Быстрый взгляд под тент обрадовал, телега была пустой. «Откуда про город знаешь?» — не спуская глаз с ворот, спросил возница. Друг подсказал. «Из чертополохов?» «Нет, то есть да, то есть ему кто-то из чертополохов рассказал». Возница высунулся глянуть на бегущую за телегой толпу. «Не положено брать, но сколько вас?»